Двойная бездна. Не плачь о неземной отчизне, и помни, более того, что есть в твоей мгновенной жизни, не будет в смерти ничего. И жизнь, как смерть, необычайна, есть в мире здешнем мир иной, есть ужас тот же, та же тайна, и в свете дня, как в тьме ночной. И смерть, и жизнь — родные бездны, они подобны и равны. Друг другу чужды и любезны, одна в другой отражены. Одна другую углубляет, как зеркало, а человек их съединяет, разделяет своею волею навек. И зло, и благо — тайна гроба, и тайна жизни — два пути ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти. Будь мудр, иного нет исхода. Кто цепь последнюю расторг, тот знает, что в цепях свобода и что в мучении восторг. Ты сам свой Бог, ты сам свой ближний. О, будь же собственным Творцом, будь бездной верхней, бездной нижней, своим началом и концом. Около 1895-1899 годов.